Он замолчал, потому что за соседний столик сели три молоденькие хорошенькие девушки и тут же начали громко восторгаться, глядя на важного черного кота, размером с хорошую собаку, сидящего на стуле за столом. Аякс усиленно мониторил свое пустое блюдце, ожидая, не появится ли там еще сметаны, и не обращал на них внимания. Предложение Деймоса было нелепейшим. Но Герард, наконец, дождался эмоционального всплеска и решил выжать из этой ситуации все возможное. «Ты же понимаешь, Мэтт, я не могу позволить тебе лезть в сон», — произнес он тихо и внушительно. «Я не знаю твоих профессиональных навыков, уровня подготовки». «Проверь», — тут же откликнулся тот, прищурившись, взглянул на девушек, которые вытащили планшеты и начали фотографировать Аякса. Потом улыбнулся едва заметно, одним глотком допил свой кофе, глубоко вздохнул, обеими руками сжал чашку, посмотрел на Герарда, и тот увидел, как в глазах Деймоса, меняющих цвет в зависимости от настроения и освещения, загорается яростное безумие. «Ты обещал дать мне шанс», — его голос начал вибрировать от гнева, пока еще сдержанного. Аякс дернул ухом. Девушки за соседним столиком притихли, забыв о желании подойти и погладить котика. «Ты дал слово, что будешь работать со мной. Пальцы Мэтта, стискивающие тонкую керамику, побелели. Я хочу начать нормальную жизнь. Я не хочу прятаться, врать и бояться каждой тени. Я не хочу сойти с ума!» Он не кричал. Но волны его бешенства прокатились по всему кафе. Официантка за стойкой застыла в ошеломлении. Склонный к обжорству, едва не подавился булкой. Пара за дальним столом оглянулась испуганно. Девушки вскочили и, бросая осуждающие взгляды на оракула, торопливо выбрались из-за стола и покинули заведение. Герард подумал весело, что его репутацию спасает только то, что он предпочитает ходить по центру в обычной одежде, а не в золотом хитоне сновидящего. Иначе не избежать долгих расспросов о том, как он сумел довести тихого, улыбчивого, посидевшего от невыносимых страданий пациента до нервного срыва. Но хотя бы становилось понятно, Мэтт знает принципы работы оракула и умеет включать и выключать эмоции. Аякс медленно протянул лапу, подцепил когтем свое блюдце и стянул его на пол. Хрусталь с громким звоном разлетелся на сотни осколков. Мэтт выдохнул, прикрыл глаза, посмотрел на оракула прежним спокойным ироничным взглядом и спросил невозмутимо. «Достаточно?» «Вполне». Герард поднял чашку за ручку и поставил на край стола. «Ладно, давай посмотрим, что из этого получится». Он в два глотка прикончил свой чай. «У меня встреча с этим пациентом через 10 минут». «Ты работаешь здесь?» — спросил ученик Феликса, осматриваясь так, словно закусочная в частности и весь оздоровительный центр в целом стали его временной собственностью. — Нет, только принимаю пациентов. Это дом Клио. Ее учитель была одной из основателей центра. — Серьезно? Мэтт достал платиновую карточку и, прежде чем Оракул успел остановить его, провел по линии торгового терминала, платя по счету за всех троих. — Больше так не делай, внушительно произнес Герард, выбираясь из-за стола. «Не обеднею». Тот беспечно сунул карту в карман. «А ты предпочитаешь быть ничем не обязанным Деймосу?» «Нет. Просто у меня 50-процентная скидка во всех ресторанах центра», — добродушно отозвался Оракул. Мэтт рассмеялся и направился к выходу, не заметив, как спутник указал официантке на чашку гостя. Та, понимающе кивнула. Не в первый раз ей приходилось сохранять трофеи, необходимые прорицателю для работы, и тут же осуждающе покачала головой, прося больше не приводить столь темпераментных клиентов, которые распугивают посетителей. Герард в ответ покаянно прижал обе руки к груди. «Я неплохой целитель», — сказал Деймос, когда они шли по длинной открытой галерее, ведущей к кабинету оракула. Легкий ветерок из сада шуршал в кронах цветущих апельсинов и гнал волны сладкого аромата. Умиротворяюще гудели пчелы, слышался детский смех. «Сколько времени ты занимаешься исключительно целительством?» — спросил Герард. «Полгода», — нехотя признался Мэтт. «А сколько создавал кошмары?» Тот помолчал, явно борясь с желанием сгладить впечатление, которое мог произвести на сновидящего честный ответ, но все же признался. 30 лет. Оракул невольно присвистнул. «Солидный стаж». «Гер, я хочу помочь». В голосе Мэтта зазвучала неудержимая жажда действия. «И я реально могу это сделать. Что для тебя важнее, жизнь и будущее человека или предрассудки?» Герард покосился на Аякса, вышагивающего рядом. Тот ответил прищуренным, насмешливым взглядом, предлагая другу самому решать, как выкрутиться из этой ситуации. Как ни удивительно, в одном они с Деймосом оказались похожи, в профессиональной увлеченности. «Посмотрим, на что он способен», — сказал Герард коту. Студентки уже ушли, оставив свои конспекты на столе оракула. Солнечные лучи падали на ясеневый пол и освещали небольшую кушетку в углу. Напротив, через огромное окно, занимающее половину стены, был виден пруд с карпами, вызывающими неизменный интерес Аякса. Над неподвижной гладью носились стрекозы. Цветущие лотосы светлыми пятнами возвышались на фоне темных, растрепанных листьев.